Гуру, если упрекнут в том, что записи эти как будто говорят все время об одном и том же, скажите, цель эволюции духа остается все той же, а именно преодолеть в себе свое низшее «я» и перенести сознание в сферу бессмертной своей индивидуальности. Пока это не достигнуто, и высшая триада не засияла огнями утверждения, и жизнь не сосредоточилась в ней, придется твердить только о том, как достичь этой высокой ступени, освещая вопрос со всех возможных точек зрения и углубляя понимание цели. Хлеб едим каждый день, и не утомляемся, что он все такой же. Неужели преутомимся пищей для духа, которая столь же необходима, как и пища для тела?